Еще одна из ранних песен на стихи ленинградского поэта Глеба Горбовского. Называется «Речка». Отыщу в лесном лабиринте мягко мшистую спальню речки. Вьюн вихлястая, тело винтик, желтых лилий вспыхнули свечки. Пробежал комар конькобежец, опустился лист и поплыл. И все реже, мягче и реже вспоминаю тех, что любил, чьи пороги выстелил лаской, чьи ловил скользящие взгляды. Все устроилось, все прекрасно, не клюет давно и не надо. Лягу на берег, губы тянутся, и целую речку и ем. Рыбьи хвостики, рыбьи танцы, продолжение древних поэм. Рыбьи хвостики, рыбьи танцы, продолжение древних поэм. Не на мои стихи, стихи Андрея Вознесенского. Сидишь беременная, бледная, как ты переменилась, бедная. Сидишь, одергиваешь платье, и плачется тебе, и плачет. За что настолько бабы балуют, и губы падая дают, и выбегают за шлагбаумы, и от вагона отстают. Как ты бежала за вагонами, глядела в полосы оконные, летят почтовые, курьерские, хабаровские, люберецкие. И от Москвы до Ашхабада, остолбенев до немоты, стоят, как каменные бабы, луне подставив животы. И ослепительные сволочи сквозь них проносятся, смеясь. В рубашках пестрых, в брюках елочкой, и в джемпере, как я сейчас. Поскольку я всю свою жизнь прожил в городе, причем в одном и том же городе, в Ленинграде, то естественно, что у меня довольно много городских зарисовок, и естественно, что большинство из них связано именно с родным моим городом, с Ленинградом. Я сейчас спою вам две. Просто на примере этих двух очень ясно видно, как менялось. Наверное, это любопытно. В общем, здесь собрались любители песни, как я понимаю. И, наверное, любопытно, как меняется авторское отношение к задаче песни, к материалу, к самому. Вот на примере двух этих песен, на одну и ту же тему причем. Очень хорошо, по-моему, это видно. Мне поначалу казалось, что задача искусства вообще и песен в частности заключается в том, чтобы схватить бегущего мимо тебя человека, бегущих мимо тебя людей за рукав, дернуть и развернуть его к себе и сказать: «Так тебе не стыдно, столько всего торчит из жизни угловатого, мешающего, а ты занят только собой, бежишь, ни на что не обращаешь внимания. Разве так можно?» То есть это относится буквально ко всем вам, сидящим здесь в зале, это вас. Значит, так хотелось автору развернуть к себе лицом и бросить им слова, полные такого гнева и упрека. Вот. Так писались песни в начале. И вспоминается ли в этой связи один эпизод? Немножко так чуть-чуть отвлечемся, есть смысл, наверное. Как-то мы встречали Новый год в одной такой артистической, поэтической компании. Привел меня туда, в Ленинград он приехал тогда, мы с ним очень близки были, да, московский писатель, драматург нынешний, тогда он писал только песни, Михаил Леонидович Анчаров. Вот мы с Анчаром, с Мишей пошли в эту компанию, там были тогда еще заслуженная, а не народная артистка Нина Ургант, там был ленинградский поэт Леонид Хаустов, многие другие, и каждый, значит, показывал, что он может и умеет. Нина Ургант пела старинные романсы, Миша Анчаров пел свои песни, наконец, как на наиболее молодого, дошла очередь и до меня. Я с нетерпением ждал этого момента, чтобы тоже высказать этим людям все, что я думаю по поводу и без повода. Наконец попала мне в руки гитара, я стал петь. И каждый стал слушать песни, наслаждаться ими, как ему было то приятнее. Вот в частности, вот этот Леонид Хаустов, человек, который старше мне лет на 15, прошел войну, он лег на ковер, закинул голову, это был Новый год, значит, там люди уже выпили немножко, закинул голову и стал слушать песни, наслаждаться. И он наслаждался примерно песней полторы, потом поднялся и ушел в кухню покурить. Ну, спустя там еще некоторое время я закончил пить свои песни, пошел в кухню и я, и поскольку было совершенно явно, что это там человек 10 было всего, так что это почти демонстрация, я говорю: Алена, скажите, пожалуйста, а почему вы ушли? Что, собственно, случилось? Вот, на что он мне ответил фразой, которую я, видимо, теперь уже, можно сказать, запомнил на всю жизнь. Говорю: Женечка, вы знаете, я ненавижу, когда мне делают татуировку. Вот так ответил он. Значит, ну, ты понятно, что татуировка – это когда больно, когда вот колют и больно. Вот. И я подумал над этой фразой довольно долго, и потом, подумав еще, решил так: а какой, собственно, в самом деле я имею право так вот относиться к бегущим, даже если бегущим мимо тебя людям, поворачивать их к себе? Какое ты на это имеешь право? Почему они сами, думаешь, не знают всего, что торчит из жизни, задевает их углами и так далее? Видимо, прошло время, и стал думаться именно вот так. Вот. Я подумал, что, наверное, задача искусства и песни в частности заключается совсем в другом. Именно в том, чтобы найти ступеньку, найти какую-то опору, которую можно было подставить человеку в этом не очень-то, в общем, равновесном мире, чтобы он мог опереться на нее и двигаться дальше. А если дальше и вверх, совсем хорошо. Вот примерно так подумалось мне впоследствии. Вот. Сейчас я думаю, что, наверное, были правы оба автора. И тот первый, и второй. Потому что это, конечно, разные люди, хотя один и тот же человек. Вот. Оба правы. Юности, наверное, свойственен такой максимализм, желание быть услышанной и уверенность, главное, что ее проблема – это самая главная проблема на свете. Ну, а зрелому человеку свойственно, наверное, такое более мудрое и спокойное отношение к предмету. Я думаю, что все это как раз и видно на примере двух этих песен. Простите меня за несколько длинное отступление, думаю, что оно было необходимо. Две песни об осени. Одна написана примерно в 65-м году, другая примерно в 75-м. Одна называется «Осенние мотивы», другая называется «Осень». Вот которая «Осенние мотивы» такая импрессионистская, немножко пятнами, такая зарисовка. Я никогда не любил эти проблемы, любые проблемы высказывать так вот в лоб, все как-то опосредованно. Если углы, то какие-то они такие непонятные, невнятные, чуть-чуть что-то такое задевает, мешает, топорщится. Примерно так. Думаю, что все это вы почувствуете. Итак, песня «Осенние мотивы». Утро торопливый набат, кофе кипит быстрее, блеклые пятна в белых рубах под загорелой шеей, небо спокойное, словно фон, не оставляет тени. Кто-то уверенно и рывком словно очистил стены, мягкие кольца серых мостов, и камень к воде притесан, верные жены из отпусков заботятся о прическах, геометрические тела, названные домами, линию держат с угла до угла, четкую как подрамник. Грузовики выезжают с дач, вздрагивая посудой. В городе взрослых детский плач вновь поселяет утро, в горло ползет сигаретный дым, смешиваясь с ангиной, предусмотрительные сады желтым кутают спины. Песню приветствия фестиваля КСП, это стало несколько даже такой традицией, петь эту песню, встречая КСП и провожая ее. Домой хочу скорбля, я домой хочу скорбля. Вера, компаньеро, eres piedra, un polvo y trasmarinero, caravela, o crivella, pubblica nos adelante, tarantella, los barbados, chico felizos, que Odessa madre basta para vos, turismasos, guitarristas, whisky mucho samar, tripatrista, постоянно, que mañana, перепугас Каэспэйня, центре фугас. Баста Нептун, Карамба Калатун, Вива Гордиенте, Рококо Скакун, Фикус Капус, Канделябрус, Саксау Бесаме Муче, Чача Кляча, Сурпредиенте, Эмпермиссо, Бисектриса просто кважа компромиссо, Квантас Вивас Пивас, Квантос Шашлыканос, Квантос Тараканос, Контрабандос Манос Лапрустектос. Проявилос Гранде Бланка Чебурашкос Крокодилос. Через пьянос Трепехалос Сурпредиенте и фонтанте Одеялос Абскуридас. Музыка гитара Лос Моска Эспенья. Муча будет рад. Муча грацис. Мы суспенья. Гуахирра Каэспэнья, но терпенья. Синьоритас, си синьорас, лоус бульдозер с перекуром, матадорес, лоус бульдозер с перекуром, матадорес, налей. Когда я продолжу этот цикл, написанный разными авторами на разных иностранных языках, и спою песню, которую очень часто поет Юрий Осипович Вильфорд. Песня называется «О некоторых аспектах изучения иностранных языков в отдаленных районах сельской местности» вот, и о привлечении населения сельской местности к массовым киносъемкам. Сильно влад. Very рад. Мы с Тамарой. Страшно инглиш долбаем на пару. Вот первач. Он по-ихнему виски. А комбайнер White House по-английски. Я Тамарке намек на объятие. Дресс не трожь, говорит, это платье. И вообще прекрати все желания, коль не знаешь предмету названия. Через край говорю, это лишнее. I don't cry, говорю, только внешнее. You can see, говорю, мои чувства, and big love, говорю, мне не чуждо. Раз в контору к нам чист и шикарен, завалился какой-то очкарик, и на инглиш с Тамаркой лопочет, будто скрыть от меня что-то хочет. Я ему так слегка намекаю, дескать, тоже я слэмер. Понимаю. И могу ему фаси расквасить. Томка фейс, говорит, а не фаси. Через край, говорю, это лишнее. I don't cry, говорю, только внешнее. You can see, говорю, мои чувства. And big love, говорю, мне не чужды. Тут Тамарка совсем озверела. Свой дресс выходное не надела. Я, говорит, синема стар, не в базару, а не в Фомиду Василий, не бара. И Тамарка, конечно, тюморроу, стала кинозвездой режиссеру, что снимали в колхозе Сувороу сериалку про жизнь комбайнеров. Через край, говорю, это лишнее. I don't cry, говорю, только внешнее. You can see, говорю, мои чувства. And big love, говорю, мне не чуждо. Целый месяц брожу, как в тумане. Даже длинные мани не манят. Про Тамарку узнал от подружек. Там в кино, как у нас, но похуже. возвратилась с неясной улыбкой. Ну прости, если вышла ошибка, я и так говорю, брошу виски. Но ни слова, my love, по-английски. Ищу Анатолия Секретарева. Итак, выступает Анатолий Секретарев, город Винница. Песня называется так. Это песня взрослого человека, идущего по осеннему лесу. Темноты, твой дом, твой корабль возник, пахнет мясом. Зима, зима, корабелы, дома уходят, снежный туман возник, бледно глазовая зорка и багрец радужный. Раздавит поступ железная рубля. Назад я верю в мудрость отступления. Ведь там же нас прикроют луга и тополя, и васильков бесстрашных цветений. Ведь там же нас прикроют луга и тополя, и васильков бесстрашных цветений. Выступает Александр Абрамов, город Одесса. Роман о любви. Слова и клятвы рано умирают. Я по осколкам счастья своего иду в осой, и словно кровь слова на лист роняю. Я по осколкам счастья своего иду в осой, и словно кровь слова на лист роняю. Банальная история другому отдана, но сколько тысяч путь тебя связали, и как крепка между нами эта страшная стена. ведь мы же быть людьми не перестали. И как крепка между нами эта страшная стена, ведь мы же быть людьми не перестали. Достать звезду вечернюю мне проще, чем тебя, и я рассудком это понимаю. Но я иду, и путь мой вечен, улыбаюсь, не любя, смеюсь и постепенно умираю. Иду, и путь мой вечен, улыбаюсь, не любя, смеюсь и постепенно умираю. Песня называется «Песня о песне». Стихи Анатолия Передреева. «Песня о песне». Как эта ночь пуста, куда ни денься, как этот город ночью пуст и глух, нам остается, друг мой, только песня, еще не все потеряно, мой друг. Нам остается, друг мой, только песня, еще не все потеряно, мой друг. Еще струна натянута до боли, еще душа так непомерно жаль той красоты, рожденной в чистом поле, и жизни той, которой дышит даль. Той красоты, рожденной в чистом поле, и жизни той, которой дышит даль. И дорогая русская дорога, еще слышно не надо даже слов, чтоб разобрать издалека далеко знакомый звон забытых бубенцов, чтоб разобрать издалека далеко знакомый звон забытых бубенцов. Как эта ночь пуста, куда ни денься, как этот город ночью пустый глух, нам остается, друг мой, только песня, еще не все потеряно, мой друг. Нам остается, друг мой, только песня, еще не все потеряно, мой друг. Называется она «Старые друзья». Это песня о встрече людей, которые долго не виделись. Какое счастье, вот совпадение, я вас не видел уже 100 лет. Направо Слава, налево Феня, напротив Миша, а рядом Коля. Жаль, Саши нет. А как делишки? Да в общем славно. Вот Миша доктор, а Коля зам, а я вот старший, а Сеня главный, а Славик бывший, но он клянется, что завязал. А как там дома? Да все спокойно. На личном фронте любой герой. У Славы парень, у Сени двойня, у Миши трое, один от первой, два от второй. Все врут друг другу, ты все такой же, ну я, быть может, а вы лгуны. У Славки пузо, у Сени больше, у Коли брылья, мне ведь виднее со стороны. Mm-hmm. каждый мечем омолодится, какой расчет. У Славки язва, у Сини печень, а с Мишей плохо, что с ним не знаю, худой как черт. А время мчится, и мне тут сладу, и что не делать, один финал. До завтра, Сини, приедет Слава. Ну ладно, Миша, а как там Саша? Нет, я не знал. Вторая песня, которую я хочу вам спеть, называется «Мир Фенемора Купера» или «Мечты гимназиста». Она была написана для спектакля, не состоявшегося по детской книге, книги Свирского «Рыжик», где один из персонажей по кличке Лёвка Стрела живет очень плохо. Мать его обижает, отец у него не родной, учиться ему скучно. И у него одна мечта – бежать куда-нибудь туда на волю в Пампасы, ибо только в романах Фенемора Купера настоящая жизнь. А все остальное только так, подделка. Итак, «Мир Фенемора Купера» или «Мечты гимназиста». Сон один и тот же, вижу ясно, по три раза за ночь. Будто звать папашу черный ястреб, а не Петр Иванович. Молча пьет он огненную воду у дверей вигвама и с ручным койотом на охоту скачет моя мама. Добры индейцы, мудры индейцы, таким же стать мое сердце требует, куда от этой мечты мне деться. Только прей. Стоп же с ней я слышу непрестанно, звук давно знакомый, звонкий клички стук копыт мустанга. Это Монтигома, с ужасом враги его внимают. На просторах пампы он пред ними шляпы не снимает. Он снимает скальпы. Добры индейцы, мудры индейцы, таким же стать мое сердце требует, куда от этой мечты мне деться. Только впредь. Там пасутся жирные бизоны, сквал там прекрасный, там тропой войны идут гуроны. В боевой раскраске Чингачгук там томагавки мечет. Там понятно сразу, что злодею не уйти от встречи. Соколиным глазом добры индейцы, мудры индейцы, таким же стать мое сердце требует, куда от этой мечты мне деться. Только впредь. Там команде мчатся друг за другом, как стрела из лука. Здесь меня мамаша ставит в угол, а папаша лупит, класит все зубрилы на фискалы. Мучат, а не учат, всюду бледнолицые шакалы. Да и я, чем луча, а все-таки добры индейцы, мудры индейцы, таким же стать мое сердце требует, куда от этой мечты мне деться. Только в прерии. Мы с Ромом Розовским хотим вам показать вот написанную мной песню, посвященную одному из моих довольно близких друзей. Что сказать о такой песне? Существует два надежных способа добиться... Что? Благодарю. Добиться того, чтобы тебе говорили, что ты гений. Способ первый. Написать некоторое количество так называемых гениальных произведений и ждать. Ждать приходится долго, иногда, так сказать, человек не дожидается, но в итоге, если он написал эти произведения, о нем говорят, что он гений. Способ второй. Простой, дешевый, доступный каждому и совершенно не загрязняющий окружающую среду. Почаще говорить об этом самому. Правда, при этом времени на написание ни гениальных, ни каких-нибудь других произведений вообще не остается. Но, знаете, многие пользуются. И вот мы с Ромой хотим вам представить дуэт, диалог двух таких, с позволения сказать, гений. ¶¶ я гений, я гений, я гений, такого не сыщешь огнем. Один я, один я, один я, на сто поколений, и утром я гений, и гений я днем. И ночью я девушке гений. Завистников свора постичь нас не может, и жалит нас критика злая змея. Я гений! Я гений! Я тоже! Я тоже! И я! И я! И я! Прекрасен, прекрасен, прекрасен мой стиль гениален, мой стих. Он дивен, он дивен, он дивен, как музыка рая, его человечеству вряд ли постичь. Я творческой жаждой гораю. На шайка бездарности души ты гложет, собратья по творчеству хуже зверя. Я гений, я гений, я тоже, я тоже, и я, и я, и я. Друг друга, друг друга, друг друга, одним понимаем теперь мы. Мы с ним, мы с ним, друг за друга горой. Он в мире второй, я естественно первый. Ничтожество сам ты второй. Ты просто тупица, ты грязная роза, очень негодяй, нашей дружбе кранты. Ты бездарь, ты бездарь, ты тоже, ты тоже, и ты, и ты, и ты. Наш гость Слива, Илья Винник. И говорить грубо, делятся на три категории. Первая категория – это люди, у которых кредо – искусство для людей. Вторая категория – это люди, у которых кредо – искусство ради искусства. И третья категория творцов – это искусство ради славы, ради бессмертия. Вот песенка о третьей категории людей. Эпиграф из Станиславского: любите искусство себе, а не себя в искусстве. Стоит рассвет ленивый, бесцветный, и засыпает сигарету снег. И сквозь толпу заезженных проспектов мы начинаем ежедневный бег. И не волнуют нас былые страсти, и все мечты остались во вчера. И все стучат минуты на запястье, и мы опять боимся проиграть. И все стучат минуты на запястье, и мы опять боимся проиграть. Мы не хотим остаться в неуспевших, подножки ставим тем, кто впереди, чтоб списка смертных стала нами меньше, и чтоб за хвост бессмертия ухватить. И мы плюем в протянутые руки, и наступаем на ноги друзьям, и все бежим по замкнутому кругу, и бьем поклоны голым королям. И все бежим по замкнутому кругу, и бьем поклоны голым королям. И утешение ищем не в молитвах, а проклиная тех, кто на пути. Крушим коллег, пюпитры, палитры, чтоб не пытались нас опередить. Нам ни к чему сегодняшнее счастье, мы безудержно мчимся в никуда. И стук минутной стрелки на запястье нас подгоняет, как удар кнута. И стук минутной стрелки на запястье нас подгоняет, как удар кнута. Нас подгоняет, как удар кнута. Нас подгоняет. А сейчас я сам приглашаю на сцену Каролину Кузьмич. Мы сейчас вдвоем попоем. Мы споем балладу о смерти. Смерть. Музыка играет, как умеет. Молитва мореплава, Кирилл. Если там попадаются непонятные слова на импортном языке, так их переводите так. Стелла Мария, морская звезда. Моменты мои, помни обо мне. Ну, это понятно. Ave Maria, Stella Maria Maris. Палуба стонет, и волны бегут, вздымаясь. Гаснет звезда, и звезды дрожат на веях. Что я оставил, что мою душу греет? Пенье сирен вплетается в крики чая. Что меня гонит, что по волнам качает? Вроде бы тихо живу, суетою не знаюсь. Аве Мария, Стелла Мария Марис. Вьются валы, как черные змеи вьются. Некуда плыть и некому не вернуться. Сколько дорог, и все для меня чужие. Может мой рог качаться по мертвой зыби? Ни корабля вокруг, ни врага, ни друга. Тянется круг, и выхода нет из круга. Может вот так и старится мне скитаясь. Аве Мария, Стелла Мария Марис. Тянется жизнь. А я ни Колумбы, ни Беринг. Аве Мария, дай мне любовь и берег. Дай мне понять свой парус, узнать свой ветер. И дай мне скитальцу с компасом душу сверить. Аве Мария, тянется ночь сырая. Аве Мария, веру в себя теряю. Аве Мария, бьется волна о камень. Аве Мария, моменто мэй. Аве Мария, моменто мэй. Сцену приглашается представитель города Винницы Владимир Кендрат. Плата Куджава, Арбатский романс. Арбатского романса старинное шитье. Прогулкам одиночества пристрастие. Чашки запотевшие, счастливое питье, и женщина раздела. Не мучьтесь понапрасну, она ко мне добра. Легко и грустно, век почти что прожит. Поверьте, это дам из моего ребра, и без меня она уже не может. Любовь такая штука, в ней так легко пропасть, забыться, закружиться, затеряться. Нам всем знакома эта губительная страсть, поэтому не стоит повторяться. Бывали дни такие, гулял я молодой, глаза глядели в небо голубое. Еще был не разменен мой первый золотой, была не роза, гордая собой. Еще моя походка мне не была смешна, еще подметки не поотрывались. Из каждого окошка, где музыка слышна, такие мне удачи открывались. Не мучьтесь понапрасну, всему своя пора. Траву взрастите, осень сомнется. Мы начали прогулку с Арбатского двора. Сюда-то все, как видно, и вернется. Первая песня, которую я хочу вам спеть, называется «Опыт биографии» или «Жил певчий дрозд». Она навеяна мотивами одноименного кинофильма, замечательного кинофильма о Тео Ястеляне. Пушинкой на ветру, соринкой на волне, нигде ни ко двору, нигде ни на коне, ни дома, ни семьи, хлопот ни в проворот, все для него свои, но не наоборот. На службе кое-как карьера подвела, ни сладкого куска, ни светлого угла не будет он иметь, ни нынче, ни потом. Звенит в кармане медь, как колокол о том. Былинкой под ногой, травинкой под косой, не надевая год дешевеньких часов, в сумбур пустых буфет, в таос и кутюрьму. Лицо знакомо всем, а имя никому. Бескрылая пчела, свинцовый поплавок, ни злого не желал, ни доброго не мог. Словечки вместо слов, делишки вместо дел, крушение основ, конец, черта, предел. Росинкою в реке, секундою в году, без цели налегке, на холостом ходу, промчался и исчез, как молния в зенит. Ну как понять, зачем? Ну кто мне объяснит? Это очень такие интересные заведения, где выдающиеся мастера этого спорта за скромную плату, назвать которую я здесь просто не решусь, обещают научить всему. Моя следующая песня является монологом ученика вот такой вот хозрасчетной школы карате. Мне твердили и хором, и соло, мол, начну карате заниматься, и любой, кто начнет со мной ссору, не дотянет до реанимации. Хулиганам не сладить со мною, кто посмеет задеть, будет бедный, и рука моя станет стальною, ну а лоб будет крепким, как медный. Все знакомства пустил я в ход. Добивался почти что год, чтобы принял меня сенсей, чтобы стать не таким, как все. Сразу понял, пролом — это правда. Каждый раз бьем поклоны до боли. Дальше больше, все новые травмы. На коленях стоим до мозолей. Изучаю японский, а как где? Просвещаю супругу упрямо. Пусть не думает, что камикадзе — это форвард в тбилисском «Динамо». Черепицу рукой крошу. Чаку с собой ношу. Вот какой я во всей красе. Я совсем не такой, как все. Список драк, да нельзя, сократился. Чуть не так оба в стойку, еще бы. И узнав, что задел каратиста, разбегаются в ужасе оба. Редко-редко один из немногих попадется какой-то немодный. От таких уносить надо ноги. Не поймет и заедет по морде. На таких таких уж почти что нет. Занимаются млад и сед. В этой маске я сир и сер. Я опять стал таким, как все. Ер! От занятий таких мало толку. Руки слабы, движения неловки. И жена может смазать по холке. Если поздно приду с тренировки, так пока научусь, облысею. Видно, надо со мною построже. Не уйти ли к другому сенсею, что берет на червонец дороже. Не пугает меня цена. Изучу карате полна. Или брошу его совсем, чтобы стать не таким, как все. Эй! Благодарственный гимн комаров. Она предназначена для исполнения комарами, но, во-первых, они со мной не приехали, во-вторых, сейчас не сезон. И посвящается спасителям, хранителям и, главное дело, кормильцам этих благородных насекомых, туристам и биологам. Песня исполняется на русском языке, но в припеве имеются два слова на языке комарином. Так, пользуясь словами великого программиста Дикстуй, я вам скажу следующее, что по поводу отсутствия их перевода я не прилагаю ни объяснений, ни извинений. Благодарственный гимн комаров. Давно б издохло с голоду все племя комариное, когда бы не геологи, приятели старинные. Едва проголодаешься, глядишь, идет готовая, двуногая, безрогая, бесплатная столовая. Бесплатная столовая. Для комара-охотника лафа, готова дичь ему, учуешь за версту ее, по запаху гвоздичному, по звону, по гитарному найдешь издалека, по духу алкогольному совсем наверняка, совсем наверняка. Мечтали два комарика, ослабшие от голода. Ах, почему геологи у нас не ищут золото? Родимые геологи, спешите на съедение. Вы самое желанное для нас месторождение. Для нас месторождение. Идите к нам, геологи, ловись большой и маленький. С утра займем мы очередь под ваши накомарники. Полезнее смородины, вкуснее пирога. 100 грамм крови геолога под соусом тайга. Под соусом тайга. Ура. Нашим гостям из Киева, точнее гостю из Киева, Илье Виннику. Трубила беда, не если ты же не совсем то ты не умрешь никогда. Забудет плечо, приклад, отвыкнут от ног сапоги. Ты смог победить солдат, а главное, ты не погиб. Дрожит от победных ура, последняя высота. Тебя не убили вчера, теперь не убьют никогда. Свет обманул боец, не пал, не сгорел в огне. Сегодня войне конец, последней твоей войне. Кричи, хохочи, пляши, сияет твоя звезда. Ты просто остался жив, теперь не умрешь никогда. Винник остается на сцене, но теперь он выступит вместе с Каролиной Кузьмич. Итак, выступают дуэт из Киева Каролина Кузьмич, Илья Винник. Романс, который мы сейчас споем, в общем-то, я написал в посвящении Каролине, это из Киева. Печали, который раз рассвет встречаю, срывая путы мрачных снов, на ногу при свете дня душа покой не обретает, чудес на свете не бывает. Полюбите меня, не полюбите меня. Готов на ваш молиться вздох, любому следовать капризу, самой вселенной просит вызва и снять ее у ваших ног. Готов оружием звеня, врага любого уничтожить. Но это вряд ли мне поможет. Вы не полюбите меня, не полюбите меня. Кругом любви не разделённой, пусть я несчастнейший влюблённый, я счастлив тем, что я влюблён. Но жар моей любви огня сам не согревал. Не рекламная песенка. С эпиграфом из одного известного автора, песня, которая сегодня уже звучала, из Суханова. Выкипает из промоины вода, над снегами голубой туман клубя. Слышит бой, поведи меня. Как мышата, след ежата, медвежата, медвежата. Уснули до рассвета. Вот как в самом деле бывает. Спит смычок у скрипача, спит топор у палача, спит усача бравого гусара. На кошке дрыгнет кот, повар спит разину в рот, между струн зажала боль. Спит рогалок гитара, спит на доске старый клан, а арбалет спят и луки во дворце по всем углам. Спят придворные души. Откинувшись на кресло, кремослой не сняв с лица, спит прекрасная принцесса. Спящая красавица, дальше сказки говорит, что простой скромный рыцарь, одинокий и нищавый, на дворе на брюсу чай. По дворцу блуждает рыцарь и девица спящим лицам, наконец в одном из залов вдруг принцессу увидала. Было жизненно там, он от гордости страдал, но стеснительно скрывал он под строгой оболочкой. Тем не менее, когда он принцессу увидал, вдруг ее поцеловал в очень розовую щечку. С руки придворный скорее проснулись. Во дворе залаяла собака. Ноги у принцессы распашонли. Завершилось все законным браком. В этой сказке или басне кое-что не очень ясно. Почему, к примеру, стрясся этот радостный финал? Так же так могло случиться, что простой и скромный рыцарь незнакомую девицу взял и вдруг поцеловал. Но как получилось это, никакого нет секрета. Очень розового цвета щечкам он попался в плен. Рыцарь не был в этом добрый и попался на крючок. Сделал розовые щеки. Наша фирма новый крем. Если замуж кто желает, наша фирма предлагает новый крем для лица. Спящая красавица. Теперь мы споем песню, которая посвящена бойцам 129-го пехотного полка, который полностью перешел на сторону революции и полностью погиб на полях гражданской войны. Марш! Забыть, что там раньше, наплевать и не гадать, что же дальше. Еле мы по звуке бодрого марша, немудрёное имущество павших. После речи салюты над пеплом, жаль, покойники не могут услышать, как приятна смерть за правое дело, хоть значительно приятнее вы. Еще на песне о глазах. Зачитали нам приказ перестроем, подбылись анекдоты и сплетни. Подготовьте смог, служивая к бою, он решительный, а многим последний. Под раскат раскаленный королей, просим Бога, чертыхаясь безбожно. Сделай чудо, ну хотя бы полчуда, наши вещи упаси от дележки. Известно, что чудес не бывает, а в душе надежда тлеет, не гаснет. Но опять железо землю взрывает, разрывая наши души на части. Не поможет ни медали, ни лычки, не поможет ни везение, ни чудо. Если сделают в раю перекличку, все в строю без исключения будут. Забыть, что там раньше, наплевать и не гадать, что же дальше. И витают над землею уставшей дым и души героической павши. Пам-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па- Дуд писал, а ту, которую Каролина будет петь сама, написали москвичи. Как известно, в июле 12 года Наполеон напал на Россию. Июньский вальс. Ах, этот бал, он так чудесен, его забаву я звали. Юный граф был так любезен, мы с ним весь вечер танцевали. Горели свечи, пели скрипки, во всю сверкали эполеты, а граф с печальной улыбкой читал мне оды и сонеты. Дождался. на прощание после вальса. Мы с ним играли на рояле, запели дивные романсы. Он мне свидание назначил, от нетерпения я пылаю. Пошли мне, Господи, удачу, пусть будет все, как я желаю. Полночный месяц чист и ясен, кометом чей по небосводу. Ах, до чего же он прекрасен. Приглашается Виктор Байрак, город Винница. Песня, посвященная войне 14-го года.